Глава 7. Исполнение желаний. Возле бара было намного светлее от направленных ламп в металлических абажурах, освещающих стойку. На самой столешнице их ожидал целый ряд разноцветных коктейлей и компания людей, которая шумно приветствовала их, как старых друзей, и вручила бокалы, оказалась намного больше, чем только Варя и Вадик. Их тут же загребли в свои объятия и что-то активно начали рассказывать. Алина, стоящая чуть в стороне, благодаря Стасу, который ее словно плечом от других закрывал, почти ничего не могла расслышать из-за очень громкой музыки. Но, кажется, они предлагали куда-то переместиться, и она слышала слово «яхта». Видимо, компания друзей приглашала их на более приватную вечеринку на каком-то судне. Что ж, Алина оглядела плечо Стаса, его влажный затылок и шею, которую от чего-то ужасно захотелось лизнуть, и подумала, что с ним куда угодно пойдет. То, что он был спасателем и уже вытащил ее из воды, открывало ему неограниченный уровень доверия. Гулять так гулять. Для подтверждения своего решения она подняла бокал со стойки и собралась выпить ярко-розовое нечто, в него налитое. Но едва она успела его пригубить, как к ней обернулся ее жаркий танцор-спасатель и практически вырвал бокал из руки. «Эй, я хотела попробовать!» Тут же расстроилась она, следуя взглядом за напитком, который он отставил в сторону на стойке. «Я тоже очень хочу попробовать», — сказал он чуть хриплым голосом и тут же впился в ее губы в сладчайшем поцелуе. Будто именно этого он хотел все это время — попробовать ее губы. Он тихо замычал от удовольствия, словно она была очень сладкой, и тут же прижал ее к себе за талию. Ноги Алины, кажется, немного оторвались от земли, и закружилась голова. К черту бокал с алкоголем! Он ей был больше не нужен. Губы Стаса опьянили намного сильнее, чем любой напиток, сколько бы градусов в нем ни было. И то, что он так неожиданно, нет, скорее долгожданно, перешел в наступление, полностью выбивала почву из-под ног. «Воу! Воу!» — послышался голос Вадика сквозь шум в ушах. «Вот это голод! Стас, успеешь еще? Оставь немного на десерт! Идем, машины ждут!» Алина не успела открыть глаза и закрыть рот, оторванный от потрясающе мягких и сладких губ со вкусом какого-то фруктового ликера или коктейля, как ее уже снова куда-то тянули за руку. Шумной компанией в десяток человек не меньше они вышли, смеясь из клуба, и, дойдя до стоянки, начали рассаживаться в несколько автомобилей. Алине и Стасу пришлось сесть на заднее сиденье какой-то дорогой белой машины с открытым верхом, модель которой она не разглядела в темноте. И, несмотря на то, что мест было достаточно, она оказалась на руках у своего спасателя. Вечер не то что не переставал быть томным, но, кажется, и засасывал ее с Варей в какой-то головокружительный и неведомый до этого водоворот южных курортных вечеринок, которые тянутся до утра и заканчиваются совсем не поцелуем в щечку под дверью номера, а чем-то намного более интересным. И главный ее интерес сейчас глядел на нее снизу вверх блестящими в свете уличных фонарей глазами и улыбался так многообещающе, что сидеть на его коленях становилось все горячей. Его рука медленно, но неотвратно ползла по ее бедру вверх, и лишь на мгновение в мыслях пронеслось, что все происходит чересчур быстро. Но Стас вдруг начал целовать ее открытую шею, и мысли все как ветром сдуло. Ветер трепал распущенные волосы Алины, а все, что она могла сделать, то закрыть от удовольствия глаза и скользнуть ладонями по плечам и шее Стаса, обнимая в ответ. Когда губы, оставляющие влажную дорожку с разбегающимися от нее мурашками, добрались до уха, он прошептал: «Не отходи от меня ни на шаг». «Почему?» — поинтересовалась она, стараясь понять по взгляду, что он имеет в виду. «Не хочет ни с кем делиться?» «Не хочу тебя потерять, не хочу тебя потерять», продолжая ее медленно чувственно целовать. «На яхте негде потеряться», — ответила она сквозь учащенное дыхание, пытаясь понять, что же значит эта его просьба. Он вдруг посмотрел на нее чуть серьезней и что-то еще собрался сказать, но в этот момент шумный караван машин свернул к стоянке у причалов и припарковался. Большая компания девушек и несколько парней, а также Варя с Вадиком, выбрались из машин и с громкими восторгами отправлялись по длинным причалам. В дальнем конце пристани стояла огромная сверкающая яхта какого-то явно расщедрившегося богача. Она была больше всех остальных яхт и катеров, стоящих сегодня на приколе, блестящей белой обтекаемой громадиной, с ярко освещенными палубами в два яруса, уставленными диванами, столиками и мягкими шезлонгами, словно сошла с киноэкрана из фильма про миллиардеров. Алина от удивления раскрыла рот. Вот уж чего не ожидала! Так это такой громадины, представляя скорее большой прогулочный катер, каких она много видела в море и в порту Сочи. Но мало ли кому она принадлежит, ее могли просто взять в аренду на одну ночь для вечеринки с катанием по морю, или вообще они так и простоят возле причала. На короткий срок это, наверное, недорого, особенно если платит большая компания. Тем более, что она видела объявление о подобной аренде, что вполне успешно практиковалось местными гуляками с достатком и многочисленными туристами, которые тоже сорили деньгами направо и налево. Немного замешкавшись, будто не желая выпускать друг друга из чувственных объятий, Алина и Стас остались в машине практически последними. Но когда в ее голову пришла шальная мысль поцеловать его еще раз, пользуясь подходящим уединением, дверь машины внезапно открыл какой-то молодой мужчина в дорогой рубашке и крупным перстнем на пальце. «Может быть, это и есть хозяин яхты?» – подумала Алина. Он подал ей руку и помог слезть с коленей Стаса и выбраться на асфальт. «Прошу, милая барышня!» Он приглашающим жестом указал ей в сторону дорогущей яхты, и она не могла не воспользоваться этим приглашением. Медленно пошла в ту сторону, но на мгновение замедлилась, желая остаться поближе к Стасу. Краем уха она услышала слова, сказанные им хозяину. «Я выбрал». «Ну что ж, я держу обещание», — едва слышно ответил тот, но оборачиваться Алина не стала. Подслушивать чужие разговоры было неприлично. Потом вдруг знакомая теплая рука легла на ее талию, и улыбающийся Стас потянул ее к остальной компании, которая уже шумно обустраивалась на просторной открытой палубе яхты, где уже играла зажигательная музыка, и продолжилась вечеринка. Алина вместе со своим спутником поднялись на борт и присоединились к веселью. Стас, чуть покачиваясь в такт музыки, прошел вместе с ней в обнимку к дальнему концу палубы и уселся на длинный белый диванчик у борта, потянул ее снова к себе на колени. Не успела она сесть, как он вдруг нырнул лицом в изгиб ее шеи. «Ты так приятно пахнешь! Сладко!» Продолжением фразы стали нежные поцелуи в открытое плечо. Она провела кончиками пальцев по его шее и скользнула в волосы на затылке. От этих ласк она так распалялась. До сих пор была не в состоянии поверить, что это реальность. Сколько дней она мечтала оказаться в его объятиях, попав под воздействие пленяющего взгляда колдовских зеленых глаз. Сколько он снился ей после первых встреч и вот сидит с ней на коленях и кажется... Вот-вот начнет раздевать, шепча какие-то сладкие глупости. Может быть, Варя была права, что нырнуть с головой в головокружительный курортный роман – самая правильная идея и способ отвлечься? Сколько бы Алина ни отпиралась, сейчас она не могла сказать, что ей это не нравится. Еще как нравится. Только не останавливайся, Стас, пожалуйста, прижимай к себе крепче, целуй слаще. Алина медленно таяла в его руках и лишь на короткое мимолетное мгновение задумалась, что надо хотя бы Варю найти в этой толпе. Она где-то тут наверняка танцует с Вадиком. Сейчас она только... «Шампанское для дам!» — вдруг объявил один из парней в белой футболке с неразборчивой мелкой надписью на груди, может быть, член команды яхты. На большом подносе он начал разносить высокие прозрачные бокалы с искристым золотистым напитком. От вида шампанского сразу вспомнилась жажда, появившаяся еще на танцполе, и невыпитый коктейль. Алина протянула руку и взяла один из красивых холодных бокалов. Но только слегка пригубила, не успев толком сделать один глоток и распробовать на вкус, как Стас опять отобрал его у нее. «Не пей эту гадость, это кислый брют». Бокал вдруг оказался у него в руке, и почти незаметным движением его содержимое улетело за борт. Лучше поцелуй меня, я намного слаще». «Ну как тут устоять? Она толком ничего не пила, но красавчик-спасатель так пьянил ее, что в алкоголе не было необходимости. Голова от него шла кругом, и рассудок терял все разумные доводы против того, чтобы пуститься во все тяжкие с этим жарким соблазнительным мужчиной. Должна же и она получать удовольствие от жизни, а не только Артем». Но думать о бывшем дольше секунды Стас ей не дал, сам сделал за нее большую часть работы, притянув за затылок к себе и припал к ее губам в поцелуе, от которого было крайне сложно отказаться и оторваться тоже. Алина обвела его шею губами и вжалась всем телом, отдаваясь удовольствию целиком и полностью. Пусть эта ночь станет воплощением самых смелых ее фантазий, пусть запомнится на долгие годы своей сладостью и страстью. А последнее было в избытке, в этих горячих руках и отключающих мозг поцелуях. Стас не просто потрясающе красивый и знойный спасатель с пляжа, он почти мужчина ее мечты, материализовавшийся из снов и глубоко спрятанных желаний. Ее принц на белом скакуне, одного взгляда которого достаточно, чтобы полностью забыть себя.